7. Он направился к главной стойке детской библиотеки, освобождаясь от мыслей о комендантском часе с той же легкостью, с какой собака стряхивает с себя воду после купания. «Привет, Бенни», — поздоровалась с ним миссис Старретт. Как и миссис Дуглас в школе, она искренне любила таких детей, как Бен. Взрослые, особенно те, кому по роду деятельности приходится призывать к порядку детей, по большей части любили Бена, мальчика вежливого, не повышающего голос, думающего, иной раз очень даже остроумного, а главное — спокойного. По этим самым причинам большинство детей его как раз и не жаловали. «Еще не устал от летних каникул?» Бен улыбнулся. Миссис Старретт всегда так шутила. «Еще нет, потому что с начала летних каникул прошло...» Он посмотрел на часы. 1:17. Дайте мне еще час». Миссис Старретт рассмеялась, прикрывая рот ладонью, чтобы не сильно нарушать тишину. Спросила Бена, не хочет ли тот принять участие в летней программе чтения, и Бен ответил, что хочет. Она выдала ему карту Соединенных Штатов, Бен сказал спасибо и принялся бродить среди книг. Брал то одну, то другую, пролистывал, ставил на место. Он знал, какое серьезное это дело — выбор книг в детской библиотеке. Приходилось проявлять максимум осмотрительности. Это взрослый мог брать любое количество книг, а ребенок только 3. И если ты выбирал плохую книгу, то сам же от этого и страдал. Наконец он сделал выбор. «Бульдозер», «Черный скакун» и еще одна, которую в каком-то смысле взял наобум. Называлась она «Лихач». Написал ее Генри Грегор Фелсон. «Эта книга тебе, возможно, не понравится», — указала миссис Старретт, ставя штамп в книгу. «Очень уж она кровавая. Я предлагаю ее подросткам, особенно тем, кто только что получил водительское удостоверение, потому что она дает им повод для раздумий. Могу даже предположить, что после прочтения этой книги они с неделю не превышают разрешенной скорости». «Ладно, сейчас загляну в нее», — ответил Бен и понес книги к одному из столиков, подальше от пуховой опушки, где сейчас отвешивали двойную порцию тумаков троллю, живущему под мостом. Какое-то время он читал «Лихача», и оказалось, что книга не очень-то плохая, можно сказать, просто хорошая. В ней рассказывалось о подростке, который действительно отлично водил автомобиль, но один зануда-коп постоянно пытался заставить его ездить медленнее. Бен узнал, что в Айове, где разворачивалось действие книги, нет ограничений скорости. Подумал, что это клёво. Прочитав 3 главы, он оторвался от книги и увидел новенький выставочный стенд. В верхней части стенда красовался плакат. В этой библиотеке плакаты обожали. Все так. На котором счастливый почтальон вручал письмо счастливому ребенку. «В библиотеках можно и писать», — гласила надпись на плакате. «Почему бы не написать другу прямо сейчас? Улыбки гарантированы». Под плакатом в специальных ячейках лежали открытки с марками, конверты с марками, пищая бумага с изображением библиотеки Дерри на каждом листке, на самом верху, синими чернилами. Конверт с маркой стоил 5 центов, открытка 3, 2 листка пищи бумаги — 1. Бен сунул руку в карман. В нем по-прежнему лежали 4 цента, оставшиеся от бутылочных денег. Он заложил страницу в лихаче и прошел к стойке. «Могу я взять одну открытку?» — спросил он. «Ну, разумеется, Бен». Как и всегда, его степенная вежливость очаровывала миссис Старретт, а габариты чуть огорчали. Как сказала бы ее мать, этот мальчик роет себе могилу ножом и вилкой. Она дала ему открытку и наблюдала, как он возвращается к своему месту. За столом могло сидеть 6, но Бен был 1. Она никогда не видела его с другими мальчиками. И сожалела об этом, потому что верила, что в душе Бена Хэнскома хранились несметные сокровища, и он с радостью отдал бы их доброму и терпеливому старателю, если бы таковой появился.